который нам надо было обогнуть в темноте, преодолевая течение», — пояснил капитан. Логан стоял за штурвалом, а Оливер прокладывал маршрут. Но уже около 3 часов, когда мы вышли в открытое море, Оливер отпустил Логана спать и остался в рубке один. Капитан замолчал, словно хотел дать возможность собеседнику осмыслить услышанное и задать наводящие вопросы. Но майор молча смотрел на капитана Рида, и тот продолжил. Ночь прошла спокойно. Капитан задумался, словно пытался вспомнить последовательность событий. Утром мы решили не будить пассажиров, как обычно, в 9, а перенести завтрак на 10:30. К 10 пассажиры начали просыпаться. Кто-то из них уже вышел на палубу. Ровно в 10:30 я отдал приказ пригласить пассажиров в столовую. «Пригласить?» — спросил майор Барыш. «Как именно вы приглашаете пассажиров?» «С помощью внутренней радиосвязи. Во всех каютах есть радиоточки. Так что из рубки управления можно передать любое сообщение. В 10:30, по моему приказу, господин Жервиль, который все еще нес вахту, сообщил пассажирам, что завтрак готов, и попросил всех собраться в столовой. Но пассажиры не очень торопились в столовую. Собрались все только к 11. Последней пришли княгиня Эмилия Колонна и ее внук Джованни». Капитан развел руками, желая продемонстрировать, что его рассказ подходит к концу. Примерно без 15:45 завтрак закончился. Господин Орлов предложил сыграть партию в преферанс. Составить ему компанию согласились супруги Азулай и Тамир Вальд. Они договорились встретиться в библиотеке ровно в 12. «А что делали вы после завтрака?» — спросил майор, отрываясь от своих записей. Я поднялся в рубку и сменил на вахте Логана Давинпорта. «Логана Давинпорта?» — удивился майор Барыш. «Да». Экипаж позавтракал, как обычно, в 9. Без 10:50 Логан сменил на вахте Оливера Жервиля, всего на час, чтобы дать ему и мне возможность позавтракать с пассажирами. Это обычная практика на яхте. Майор сделал пометку в своем блокноте. Что было дальше? Я заступил на вахту без 5:12. Логан обратил мое внимание на сбой в системе навигации, и мы с ним пытались разобраться, что произошло. В 12:25, капитан помедлил, если быть точным, то в 12:27, в рубку поднялись Илон Азулай и Тамир Вальд. Они сообщили, что Миша Орлов исчез. Я отдал приказ собрать команду и отправил ее на поиски господина Орлова. В 12:44 я развернул яхту и лег на обратный курс. «Вы хотели найти тело?» — спросила Дана и промокнула глаза платочком. «Я хотел найти господина Орлова живым», — строго ответил капитан. «Я допускал, что господин Орлов мог каким-то образом упасть за борт. Но он хороший пловец и вполне мог продержаться в море значительное время». Но в 13:07 Логан Давинпорт заметил в море тело, качающееся на волнах лицом вниз. Я приказал спустить с кормы надувную шлюпку, но боцман Арчер Перриш не стал дожидаться спуска шлюпки и бросился за борт. Ему удалось перевернуть тело и затащить господина Орлова на спасательный круг. Но, увы, это уже не могло помочь. Когда шлюпка доставила тело Миши к борту яхты, и мы подняли его на палубу, доктор Теппер констатировал смерть. «После того, как тело господина Орлова подняли на борт, вы его сфотографировали?» Дана пристально взглянула на капитана. «Зачем?» «Я понимал, что обстоятельства гибели господина Орлова будут расследоваться», — твердо сказал капитан Рид. «Я хотел дать следствию как можно больше необходимых материалов». «Но ведь вы везли следователям тело господина Орлова», — возразила Дана. «Для чего же фотографии? Вы будто знали, что следователи не увидят лица господина Орлова». Капитан Рид вспыхнул и бросил на Дану гневный взгляд, но тут же взял себя в руки. «Я, разумеется, этого не знал», — сдержанно произнес он. «Но я понимал, что до берегов Израиля нам еще идти несколько часов. На лице могли появиться трупные пятна, могли начаться еще какие-то изменения в мышцах. Я небольшой специалист в этих вопросах, и потому я на всякий случай сделал снимки». Майор Барыш бросил на Дану недовольный взгляд. «Вы поступили совершенно правильно, капитан», — решительно заявил он. «Конечно», — согласилась Дана. «Я тоже не имела в виду ничего плохого. Простите, капитан, если я не так выразилась. Но не заметили ли вы чего-либо странного на лице господина Орлова?» Дана покрутила в воздухе кистью. «Что могло бы объяснить последующие прискорбные события, произошедшие с телом?» Капитан молча перевел взгляд на Дану. «Какие-нибудь следы, которые преступнику надо было скрыть», — объяснил майор Барыш. «Синяки, ссадины, порезы, какие-нибудь отметки, пятна». «Нет», — капитан покачал головой, — «ничего этого не было. Никаких отметок, следов, ударов, синяков, порезов. Конечно, лицо было искажено и совершенно бледно. Зубы судорожно сжаты, но никаких следов на нем не было». Собственно, капитан взглянул на майора и перевел взгляд на Дану. В тот момент господина Орлова видели все пассажиры яхты, в том числе и самые близкие ему люди. Вы можете задать эти вопросы им. «Зададим, зададим», — задумчиво кивнул майор. «А что было дальше?» «Я распорядился освободить от продуктов одну из холодильных камер и разместить в ней тело господина Орлова». Капитан взглянул на Дану и поспешно добавил, чтобы сохранить тело для полицейских экспертов. Дана коротко кивнула и улыбнулась одними губами. «Наш кок Живко Тодоров быстро выполнил мой приказ, и уже в 14 часов мы поместили тело господина Орлова в холодильной камере». Капитан пожал плечами, помрачнел и опустил глаза. «Вы понимаете, какое настроение было после этого на яхте? Я отдал приказ увеличить скорость до 30 узлов и взять курс на Ашдот. Кроме того, я освободил кока от приготовления обеда и приказал приготовить для пассажиров сэндвичи и кофе. Только княгиня Эмилия Колонна отказалась от сэндвичей, и Живко что-то для нее поджарил. В 16:55 мы вошли в порт Ашдота». Капитан замолчал, всем своим видом говоря, что было дальше, вы и сами знаете. Майор перевернул лист своего блокнота. «А в котором часу вы нашли тело без головы?» Капитан Рид задумался. «В 15:30 в рубку позвонил кок и сообщил, что дверь продовольственного склада взломана. Я немедленно спустился в трюм. Со мной были Оливер Жервиль и Арчер Периш. Когда мы подошли к двери склада, около нее стоял кок Живко Тодоров. Дверь действительно была взломана, причем довольно грубо, словно человек, сделавший это, торопился. Мы вошли в помещение склада. На полу у холодильной камеры на развернутом брезенте лежало обезглавленное тело Миши Орлова». Капитан замолчал и опустил голову. Вероятно, даже воспоминания об этой минуте были для него чрезвычайно тягостны. «Скажите, капитан, а что кок делал в это время у продовольственного склада?» — спросила Дана. «По правилам, перед прибытием в порт назначения кок должен вернуть продукты на склад и опечатать холодильные камеры. К этому моменту все пассажиры поели, и кок понес продукты из кухни на склад», — объяснил капитан, помолчал и добавил. «Он собирался разместить их во второй холодильной камере». Дана шумно шевельнулась в кресле. «Скажите, капитан», — сказала она, — «не происходили ли на яхте какие-либо неожиданные или труднообъяснимые события?» Капитан ответил не сразу. Он поправил ворот синего мундира, провел рукой по волосам.